Но вы сможете расспросить об этом самого Гораздова. Я дам вам его адрес и предупрежу о том, что вы придете. Полагаю, что Владимир будет очень рад вас видеть. Так что, Кузьма Петрович, вы поможете? Я обещаю вернуть маски в целости и сохранности. Ай, поморщился Кузьма Петрович. Заложил руки за спину, прошелся по крохотному кабинету, а потом решительно махнул рукой. «Ну, хорошо, господин тайновидец, забирайте. Только никому ни слова, чтобы князь Пожарский ничего не узнал. Ну, не могу я Володьку в беде бросить». «У вас очень доброе сердце, Кузьма Петрович», — улыбнулся я. «Благодарю», —